Глава 17. Но ты же не можешь знать, Кевин, что он был здесь. Мистер Деливан все еще продолжал слабо протестовать, когда они вошли в заведение Лавердьера. Не обращая на него внимания, Кевин пошел прямо к стойке, где стояла Молли Дурхэм. У нее прошел позыв к рвоте, и она чувствовала себя гораздо лучше. Все происшедшее казалось теперь немного глупым, подобно тому, как, увидев во сне кошмар, ты просыпаешься и думаешь: «И вот этого я испугалась! Как я могла даже во сне допустить мысль о том, что это действительно со мной происходит?» Но когда у прилавка появилось белое лицо младшего Деливана, она поняла, как можно бояться даже таких нелепых вещей, которые случаются во сне, поскольку она была вновь втянута в свой собственный сон наяву. Дело было в том, что у Кевина Деливана было почти такое же выражение лица. Казалось, что он был где-то так глубоко внутри, что, когда, наконец, его голос и взгляд достигли ее, они казались почти рассеянными в пространстве. «Здесь был папаша Мерил», — сказал он. «Что он покупал?» «Извините, пожалуйста, моего сына», — сказал мистер Деливан. «Он чувствует себя не совсем ко...» Потом он увидел лицо Молли и замолк. У нее был такой вид, будто она только что видела человека, которому станок на заводе оторвал руку. «Ой!» — сказала она. «Ой, боже!» «Это была пленка?» — спросил я Кевин. «Что с ним случилось?» — слабо спросила Молли. «Я знала, что-то произошло в ту минуту, когда он вошел. Что это? Он сделал что-то?» «Боже праведный!» — подумал Джон Деливан. «Он знает. Тогда все правда». В этот момент мистер Деливан спокойно принял героическое решение. Он полностью сдался. Он полностью сдался и предал себя, и то, что, на его взгляд, могло и не могло оказаться правдой, он предал себя полностью в руки своего сына. — Вот это да! — продолжал давить на Молли Кевин. В его настойчивости она увидела упрек своим страхом и волнением. «Пленка для полароида? Оттуда?» — он показывал на витрину. «Да». Лицо у нее было белым, как фарфор. Немного румян, которые она успела нанести в то утро, бросались в глаза и выглядели чахоточными, горящими пятнами. «Он был такой странный, как говорящая кукла. Что случилось с ним? Что?» Но Кевин уже резко отошел к своему отцу. «Мне нужен фотоаппарат», — бросил он. «Прямо сейчас». «Полароид Солнца 660, у них здесь есть. Они ровно работают в особых условиях, понимаешь?» Но, несмотря на принятые решения, мистер Деливан еще не совсем избавился от последних навязчивых остатков здравого смысла. «Почему?» — начал был он. Но это было все, что позволил сказать ему Кевин. «Я не знаю, почему!» — заорал он. И Молли Дурхэм застонала. «Я не хотела, чтобы я сейчас вырвала. Чего ей сейчас хотелось по-настоящему? Так это просто пойти домой, прокрасться в свою спальню, лечь и закрыться с головой простынями». «Но у нас должна быть камера, а времени уже почти нет, папа». «Дайте мне один из тех фотоаппаратов», — сказал мистер Деливан, доставая бумажник трясущимися руками, не заметив, что Кевин уже устремился к витрине. «Просто возьмите какую-нибудь». Она как бы со стороны услышала дрожащий голос, совершенно не похожий на ее собственный. «Просто берите и уходите».